Поздравляю, растет как на дрожжах, парень будет, что надо, только-только отняли от груди, а уже такой хулиган. Мне тут пишут, что, да, я отдал ему снимок, не глядя, хлестнул наливки в рюмку. Голова очень легкая, болталась на шее, словно воздушный шарик, привязанный на длинном шнурке на ветру. Я выпил залпом. Хмм, быть может, это все по причине отовсюду напирающего света. Мы сидели здесь словно слепые ящеры в террариуме солнца. Вы знаете, вот сейчас охотнее всего я бы сбросил вас с этой крыши. Почингла вновь надел свои черные очечки. Не вышло у вас, а? Тихо сказал он. С отцом, его нет. С Еленой, тоже мертва. С историей, еще один труп. Я откинулся на спинку кресла, широко раскрывая глаз и рот синеве надо мною, ожидая холодной капли этой синевы. Чирикающие радуги массировали мне виски, я слушал их цветастые смешки и воркование. Господин Почингла прекрасно почувствовал мое настроение, переждал, перелистывая документы. Затем что-то отмечал в блокноте авторучкой, перо приятно шуршало по бумаге. Я же молчал, вновь спихнутый в депрессию необязательности. Теплый зефир колыхал моей головой, жидкое свечение выступало жемчужинами на коже, щипая, выжигая, кусая. Раз-раз топленный, я громко причмокнул. Вы их вывезли, кого? А, той ночью, когда вы бежали из Иркутска, тогда поначалу я ужасно рассорился с Кристинкой. Он вновь рассмеялся. За Николу она могла себя позволить порезать себя на куски. В конце концов, я вырвал их у Шульца, мы сбежали через Харбин, через Китай. Когда при первых же признаках оттепели начались те переговоры с британцами в Гонконге, я, естественно, воспользовался случаем и приехал в Макао, а там защелка и захлопнулась. Так, там же, на месте, мы и оформили брак, в игре «Де Санья Доминго». И не судите, что поспешно, в непристойной горячке, я отправлялся на войну, на вооруженное восстание, которое могло кончиться плохо сотней различных способов. Тут он вынул портсигар. Радуги вспыхнули на гербе Иркутска. Он закурил. И закончится все еще может так же паршиво. Вот вы сами, пан Бенедикт, поглядите, насколько мы были глупы. Я имею в виду, с панной Еленой. Если бы мне, после наших дурацких договоренностей на сломанной копейке она не дала отворот-поворот. Ах, прошу прощения, если вы не желаете. Хмм. Он выдул дым прямо в солнце. Вы рассчитывали, я рассчитывал. Стояла зима, ну да, был лед, наверняка, иначе быть и не могло, но, это огонь, он потряс кулаком под самыми темными стеклами, это вожделение, он трахнул этим кулаком по столику так, что зазвенела посуда и подскочили бумаги, упала газета, я пришпилил ее тростью, пока ветер не успел стащить ее с крыши, новая сибирская газета, я и не знал, что после оттепели у них здесь появилась и пресса. Я отдал газету Почингла и возвратился под синеву. Это вожделение, повторил тот тише, простая симметрия эгоистических желаний. Ты не спрашиваешь, не взвешиваешь шансы, рассудка вообще не включаешь. Поступил ли я разумно? Да где там? Разумнее всего было бы переждать революцию и только после того вернуться, чтобы объясниться в любви Кристине. А что сделал я? Махнул рукой, пан Бенедикт. Махнул на все это рукой, а и вправду, наша ли была глупость, тогда, под льдом, я водил взглядом по пустому небу, глупости рассудок здесь значения не имели, пан Порфирий, в расчет входило, что правда, а что ложь, то, что люди так влюблялись, это не по причине какого-то там гипнотического влияния черных сияний, но по закону двузначной логики, тому самому, который позволял нам судить с железной уверенностью в соответствии с единоправдой человеческих характеров, а вам, устраивать головоломные заговоры в истории, лишенные энтропии. Ведь в чувстве самым страшным является та неуверенность, та пытка сомнения и разорванность между да и нет. Любит, не любит, любит, не любит. И даже глубже, в отношении себя самого. Люблю ли я или мне только кажется, будто люблю. Но все это проклятие лета, это, любовь Катарбинского. В краю лютов были всего лишь два полюса в магните души, и про большую часть блуждания и ошибок там нельзя было и подумать, нельзя было заморозить. Единственное, кто-то такой, как я покачал головой. Это была не глупость, то был насос мечи доктора Теслы. Позвольте, фыркнул мой собеседник, я понятия не имею, что вы несете, когда в вашем сердце запала печать на Кристину Филиппов. Когда убегали от Шульца, под льдом, пан Порфирий, под льдом, Снова вы хотите засушить все дело до смерти своими умствованиями. А ведь тогда вы нам правильно говорили, что такое любовь. То, что высказать невозможно. У нас имеются лишь люди, которые ведут себя так-то и так-то, так что мы говорим, это от любви. Но до того момента, как лишь строят душераздирающие мины, под луной шастают и пишут гадкие стишата, это что, любовь? Ха, это всего лишь пьеса о любви. Картинка про любовь, рассказик за любовь, любовь в кавычках, так кто же она такая, дочка, внучка Теслы, или его любовница, любовница, возмутился тот от всего сердца, ну, знаете ли, я начал качаться на кресле, балансируя тростью вперед и назад, хорошо, а Макао, щелкнул я языком по небу, он что-то делает там, Тесла, естественно, Морган-младший договорился с Николаем Александровичем Романовым, Никола выбрал Макао по причине дорог мамонтов в Китае, поставил там свой большой молот, на Илхэ-де-Макао, на холме в самом центре. Морган щедро вошел с капиталом в Тесла Тунгититум Цампаны, и Никола взял в аренду у португальцев Фортализа де Гиея весь тот старинный комплекс под маяком, который теперь светит в ритм ударов молота. Весь Макао живет под молотом, в городе закрылись все игорные заведения, хирурги отказываются делать там операции. А китайцы сходят с ума с сушеным тысячелистником 400, тысячелистник, по-польски кровавник, растение, используемое в китайской традиции для гаданий. Поподробнее можно узнать из книги Цзинь, книга перемен, прим, перевод. Зато курильни опиума процветают. Пачингла широко махнул, охватывая рукой с папиросой руины холодного Николаевска, заросшие свежей зеленью. Вы не заметили? Лед отпустил. История тронулась с места. Пуфх. Сообщил пробитый иглой пузырь в моей груди. Я рассмеялся на долгом выдохе, небу, солнцу. Выходит, это не я убил зиму. После чего у меня началась икота. Наполовину истерическая, наполовину рожденная в неподдельном веселье, втискивающая все невысказанные слова назад, в горло. Так что какое-то время я только булькал и мычал, словно юродивый. Пан Порфирий мерил меня черным взглядом. Я тут же отвел свой единственный глаз назад, к синеве. Постепенно удалось привести дыхание в порядок. Чертик, освобожденный из пузыря, подскакивал в груди где-то минуту-две. Я выдыхал его в долгих выдохах прямиком в серебристо-радужное сияние. Пачингла щелкнул крышкой часов. «Вы должны будете потом рассказать мне обо всем». «Ну, хорошо». Я уселся прямо, вытер слезу с глаза. Пачингла вместе с крышей кривой башни на этот момент застыли. «У меня к вам дело». «Дело, да, дело», я причмокнул. План значительных заработков, очень серьезных денег, тот сбил пепел на ветер. Пан Бенедикт, сейчас я человек государства, одно другому не мешает. Ха, самые крупные состояния делаются как раз на государстве. Вы все шуточки шутите. Пачингла насторожился. Вы же с самого начала не относились серьезно к областническому делу. Только знайте, для меня эта идея наиглавнейшая. Сибирь свободная, независимая, самоуправляемая сибирская держава, сильная пред остальными мировыми государствами. Я знаю это, господин премьер, только вы смотрите и видите только дикую страну авантюристов, ссыльных, неграмотных мужиков и суеверных туземцев, тысячи верст холодных пустошей и крупнейшие на земле чащи, куда не ступала нога человека, а все то, что ее цивилизовало, все это, он вновь обвел сибирскую панораму, открывающуюся с вершины часовой башни, сами видите, сейчас снова проваливается в грязь, лучшие люди бегут отсюда, так, но я гляжу в будущее на сотню лет вперед, и вижу мировую державу, Соединенные Штаты Сибири, он затянулся табачным дымом, на секунду под смоляными стеклами появились светини, и черный отвид вышел на удлиненное лицо, успевшее загореть под солнцем, только ведь вы государство ненавидите, прошипел он, а политея, это да, но вот правление людей, правление лета, это вы вообще запретили бы, и вы еще говорите, будто не являетесь ледником, потому что им и не являюсь, вовсе нет, пан Порфирий, ледники желают заморозить, остановить историю в уже прекрасно известной форме, я же как раз, ледняк наихудшего пошиба, живущий ради льда, а не ради людей, вам же ведь на все совершенно наплевать, хорошо, пускай не Сибирь, а про Польшу вы хоть спросили, я отшатнулся, а что с Польшей? Пачингла выкинул окурок в радугу, то же самое, то есть ничего, он поправил ногу в лупке, подтянулся на кресле, Польши нет, сказал он, сложив пальцы под подбородком, Одни только поляки, режущие друг друга под чужими знаменами. А Пилсудский, у него ведь был договор. Договор. Пилсудский дослужился до генерала у Франца Фердинанда, сейчас он может драться с царем в открытом поле, но неужели вы думаете, будто бы Австрия отдаст ему хотя бы кусок Польши в собственность, в благодарность за военные услуги? Завоеватели сами должны потерять массу крови, чтобы легионы Пилсудского или местные отряды польских партий сделались на какое-то время наиболее значительной силой в тех местах, что, согласитесь, является не самым вероятным поворотом истории. А здесь, пожалуйста, земля и государство, которые можно взять в руки. Здесь, Ярославский, вторая Америка, более богатая Америка, более справедливая Америка. Например, туземцы, американцы своих вырезали, я же наших беру во власть. Соединенные Штаты Сибири. Он постучал пальцем по разложенным перед ним бумагам. Свои области будут у бурят, тунгусов, у всех инородцев. Никаких резерваций, только места в Сенате. Вы понимаете, он скрестил руки на груди. Я строю здесь державу, собственными руками строю историю. А вы ко мне приходите с обещаниями каких-то денег. Впрочем, у меня уже нет времени, Свинкова жду, наказание Божье с этими эсерами. Снова хотят писать убедительные письма князю Георгию Евгеньевичу, если только он занимает пост премьер-министра империи, ведь это тоже крайне быстро меняется. Ладно, завтра больше поговорим. Тут он напомнился. Ну, прошу прощения, что так, ваше премьерское время на вес золота. Тот скорчил мину. Успокойтесь. Я улыбнулся. Чего же вы стыдитесь? Вы же и вправду премьер. Мы подали друг другу руки в оглушающем сиянии. Что с Белицкими? Не знаю. Пан Бенедикт, никаких известий не было. Поднявшись, я пошатнулся. Трость снова спасла меня. Это вся ваша наливка, на пустой желудок, буркнул я под нос. Вытер слезу манжетой. Как вы тут выдерживаете? Честное слово, ослепнуть же можно. Меня провел секретарь, уже ожидавший на лестнице с Борисом Викторовичем Свинковым 401, Свинков Борис Викторович, 1879-1925. Российский политический деятель, публицист, писатель, В. Ропшин, в 1903, сентябре 1917 СССР, один из руководителей боевой организации, организатор многих террористических актов, во временном правительстве управляющий военным министерством, руководитель антисоветских заговоров и вооруженных выступлений, белоэмигрант, арестован в 1924 при переходе советской границы, осужден. Покончил жизнь самоубийством. Автор воспоминаний террориста, 1909, повести «Конь бледный», 1909, романа «То, чего не было», 1912, вскрывающих психологические мотивы политического терроризма, очерков, стихов, энцикл, словарь. Опирая пропотевшим платком высокую лысину, знаменитый писатель и террорист глядел на меня с подозрением. Революции, социализмы, анархизмы, национализмы, все это следовало как-то уложить вместе, приспособить в один механизм. Я подумал, что это могло бы стать крючком на Пачингла, возврат истории. Можно ли было продать идею в подобной упаковке? Я спускался по лестнице, останавливаясь через каждые несколько ступенек. Стояло лето, здесь были дороги мамонтов, а великий молот Тьмичи в Макао непрерывно бил. Молот. Тесли с трудом пришлось искать эту резонансную частоту. Тем не менее, все началось с первого удара. В голове все кружилось. Так, необходимо найти себе хоть какую-то шляпу. Вот так и проявляется солнечный удар. Я приложил холодный Тьмичи метр ко лбу. Уже потом, во время трапезы, устроенной китайцами из различной правительственной добычи, штатовские называли ее налогом на формирование державы. Прежде чем затянуть зеленые шторы и упасть на шезлонг, чтобы отоспать длительную усталость, Зайцев рассказывал мне то и се про случаи последних лет. Правда, слушал я не слишком внимательно, кружа мыслями вокруг собственных планов, которые намеревался продать Порфирию Пачингла, да и сам Зайцев рассказывал по-зайцовски, на русском запеве, словами, растянутыми словно алкогольный бред. Прошлое, а что прошлое? В размороженном состоянии оно тем более не существует. Возможно, было так, может, иначе. Главное, что у тебя под пальцами, в горсти, что под властью тела. Я ел жадно, запихивая в рот пикантное мясо, запеченное в кислом тесте. Салаты с холодной рыбой, хлеб, заправленный орехами, и рисовые зажарки, и молодой картофель, окрещенный маслицем, захлебывался, плевался и ел, и, при случае, вполуха, потреблял и историю. Китайские блюда, по-китайски называемые, китайскими руками приготовленные, ну да, китайцев здесь было множество, потому что за Великой Стеной тоже война и исторический водоворот. Зайцев рассказывал, что Национальная народная партия Китая и Профсоюзная лига уже собрали армию численностью больше миллиона человек, которой командовал мужицкий генерал Лао Те, который поклялся лично обезглавить императора Пуи, заодно вырезать все, связанные с ним. Фронт китайской гражданской войны перемещается к северо-западу. В первую очередь Лао Те отсек императора от портов, впрочем, так все выглядело с самого начала. Революционные силы шли с юга, из лета. Нанкин и Кантон очутились под контролем НПК и китайских троцкистов Чинадусю еще перед оттепелью. Португальцы подписали договор с НПК и Сун Йатсеном, договор в Макао еще в 1926 году. Зайцев недвузначно заявлял, какой-то договор был подписан между желтокожими оттепельниками доктора Суна, Морганом-младшим и доктором Теслой. Великий молот Тмичи начал бить в 1928 году. И тут же начались крестьянские восстания. Летом 1928 года в лабораторию доктора Теслы нанес визит Уинстон Черчилль, военный министр британской короны. Параллельно, в Осло велись российско-британские переговоры по вопросу Босфора и Балкан. Царь очутился в ужасно невыгодной ситуации. Он не мог повернуться спиной ни к востоку, ни к западу. Отделение Шульца и японская угроза связывали ему руки в Азии. В 1929 году лед отступил в Иркутске, и тут графа Шульца забрали черти. Уже не теряя времени, страна цветущей вишни нанесла повторный удар на Корею и восточные порты Российской империи, вступая в Китай от Владивостока до Чинчуна и Харбина. В Монголии буддистские святые мужи повели туземцев против китайцев и русских, любых иностранцев. В Нанкине полководец доктора Суна объявил образование Китайской республики. Велись дебаты над Конституцией Срединной империи, первым ее правильным парламентом, над новыми условиями торговли с варварами и размерами пенсии для императора. Николаю II пришлось вновь отправить войска из Европы за Урал, что, в свою очередь, дало европейским державам уж слишком замечательную оказию, чтобы переждать ее в мире, и потому, после краткого ультиматума со стороны Лондона, началась война за Босфор и Дарданеллы. «Так кто же, в конце концов, сверг графа Зимнего?» – спросил я, обжираясь рисом с рыбой. «Уф, эсеры, новые народники, а-а, господин Ярославский, после оттепели мало уже кто знает, что там в Иркутске творилось. Не сильно знают и то, что творится сейчас. Ходят слухи, будто бы Шульц все это заранее предчувствовал, так что отправил свое семейство из Сибири еще до дня последнего сияния. Это когда же, значит, в феврале, год тому назад. Сам я там не был, люди рассказывали. Беспорядки начались с несчастного случая на Мармеладнице. Растаявшая земля просела под рельсами, и состав с пролетариями разбился в паре верст от Иркутска, после чего пошел слух, будто бы это работа агентов, насланных князем Блудским, то есть императором, чтобы зимнозовую промышленность поскорее привести к упадку, и тем самым стащить сибирского самозванца с трона. Шульцу это было даже на руку, то есть, поддерживать подобную сплетню в народе. Только головы у мужиков были уже горячие. Красноярский рабочий опубликовал свежие снимки Троцкого в Усть-Куте. Советы стали грибами появляться по городам и селам. Ну и подрались тут же оттепельники с ледниками, верными императору, а граф глупостью творил, потому что послал на чернь слишком рьяных казачков. А то, что удавалось подо льдом, летом не прошло. Вместо того, чтобы распылиться, разбежаться по городу, попрятаться по домам в страхе перед властью, все тут же в гневе страшном собрались и пошли на ящик, ведомые фальшивым Бронштейном. Так и случился конец графу Шульцу, прости ему, Господи, все его грехи бесчисленные. Справедливый народный гнев, ХММ. Чернь выбирает собственную бастилию, подгоняемая эстетикой страха. Либо ящик, либо башня Сибирхожито, ХММ. Ну да, всех там в цитадели по кусочкам разнесли, солдат, не солдат, чиновников, не чиновников. Но вот так, конкретно, кто, где, как, чьими руками. Один Господь ведает. Отсюда в городе все та же бедность и безголовье, ибо, когда наконец пришло лето, то вся гадость повылезала из размороженной земли, трупы, значит, гниль, падаль всяческая, И тут же на Иркутск насела зараза. И тут же она выбила очередные тысячи народу, а тех, опять же, некому было по-христиански похоронить или хотя бы сжечь. Ведь никакое правительство с самой оттепели не держит ни Сибирь, ни города. Так что мор лишь усилился, и умирали уже следующие, гния по домам и улицам, до тех пор, пока не пришли первые натуральные морозы и на пару месяцев не припечатали эту юдоль болезней и смертей. Только сейчас, все вновь. Господин премьер говорит, город мух, нам здесь гнус тоже досаждает, но там, тиф, холера, желтуха, чума, чего хочешь выбирай. Потому-то штатовские и не спешат брать Иркутск. А то, что в нем до сих пор попеременно толчется 5 вооруженных партий, и таких, и сяких, это уже дело другое. Я мог себе представить эту картину хаоса и полнейшего безвластия, в последнее время насмотрелся на подобные сцены больше, чем даже Зайцев. Очень часто, трудно было даже сказать, какого политического проекта является сторонником та вооруженная куча народу, идущая по Сибири путем разбоя и убийства, устанавливающая по чудом не сгоревшим селам и городишкам свою какую-то кукольную власть, оттепельники или ледники, за или против царского самодержавия, ведь даже этого невозможно было установить. В бой они шли с самыми невообразимыми лозунгами, за царя и советскую власть, замешательство, смута, пестрота правили неслыханные. Я спросил у Зайцева про Транссибирскую железную дорогу. Полковник Ван дер Хек упоминал мне про конвои под знаком Красного Креста, организованные различными национальными обществами и вывозящие отсюда детей и женщин. Дошло до меня и то, что японцы, честно выполняя договоренности с Пилсудским, спасли через Владивосток целые польские сиротские дома и приюты. Зайцев, по-видимому, из этого вопроса сделал вывод, будто бы и я сам собираюсь выехать отсюда Транссибом. С печальной миной он известил, что от Иркутска, по крайней мере, Даби, в паре мест на рельсах стоят военные кордоны. В связи с японским наступлением, постоянного соединения с Владивостоком нет. Весьма нерегулярно составы ходят на Нерчинск и Красноярск, но и тут уверенности никакой, поскольку Победоносцев заминировал дорогу на несколько верст и грозит взорвать дорогу к чертовой матери. Новонародники с троцкистами уже дважды вели сражения за порт Байкала и за Байкальский железнодорожный паром. Впрочем, каждый день приходит с десяток совершенно противоречивых слухов. У нас тут имеется работающий радио- и телеграфный кабель, открытый в восточную сторону. Позавчера говорили, будто бы Хирохита приказал ударить на Пекин. Вчера, будто бы японцы подписали договор с Сунь Яценом. А завтра, наверняка, узнаем, что китайский император подал в отставку. Или же что Америка сражается с японским флотом за Чукотку. Князь Львов приблизительно каждый второй месяц отсылает императору прошение об отставке. Его Величество, Николай Александрович, иногда принимает ее, иногда, нет, иногда приказывает посадить Георгия Евгеньевича под арест, иногда, засыпает орденами, умоляет вернуться на должность. В основном же, даже неизвестно, кто в Петербурге вообще правит. Да и какая разница, бардак повсюду. Борис Викторович вчера говорил, что товарищи новый приговор на премьера выписали. Только в самой ПСР уже то ли 7, то ли 8 расколов, прокляли друг друга полностью, сейчас стреляют депутатов и отщепенцев, едва лишь увидав, ведь всякий может быть террористом-самоубийцей в идейных одежках, только бумаге еще более-менее можно доверять. Во вторник мы были с правительством его императорского величества в состоянии мирных переговоров, а в среду, уже рьяные враги Российской империи, башка лопается, господин Бенедикт, что истории, что рису, я налопался по самые уши. Около полуночи меня разбудил звук выстрелов. Их было то ли 3, то ли 4. Вполне возможно, что тихие я и проспал. Стреляли вдалеке, эхо катилось через холодный Николаевск. Я встал перед окном, выбитым в ночь, растянул шторы. Горело с пару десятков огней, с высоты я мог вырисовать на темной перспективе эллипс, определявший давний круг часовых башен и полумесяцы Иннокентьевского 2. Люди гнездились здесь в развалинах и в том, что осталось от промышленных зданий, в наскоро сколоченных времянках и шалашах, поставленных из материалов, оставшихся после разрушенных домов, запавших в потеплевшую землю. Я подставил ухо, кто-то внизу играл на флейте. Плакал ребенок, стучала пишущая машинка, заходилась в лае собака. Все это ночь умножало раз в 5, подавала на черной подушке тишины, один звук, другой и еще один, экспонаты для уха. Ветер слезал пот с моей кожи. Я и не знал, что так сильно вспотел во сне. Мне же вновь снился подземный кошмар. Раз уж люди сходят с ума, если их живьем закапывают под могильной плитой, что уже говорить о несчастном, на века обездвиженном под континентальной плитой. В голову пришла мысль о папиросе, и вот тут вспыхнула первая молния. Так как же, меня разбудили винтовочные выстрелы, или этот сухой треск молний, 131, 132, 133. Над зимним Николаевском прокатился гром, подуло электрической сыростью. Я раскрыл рот и глотнул пропитанный летней грозой воздух, терпкий озонный коктейль, парфум Де Тесла 402, благовоние Теслы, эфир, второй гром и ливень. Ветер дождю и не требовался, сама башня подставилась под него, выгнувшись задом. Я стоял там до тех пор, пока гроза не обмыла меня хорошенько. Потом я уселся посреди пустого зимнозового пола и просто пялился на струи, разбивающие тени в тенях, по форме брызг догадываясь о фазе молотов. Воздух еще сильнее остыл. Тогда я растянулся на взнично прохладном металле. Это было приятно. Протяжные громы качали колыбель ночи. «Льда», — шептал я, — «льда». Утром ко мне пришел прыщавый помощник секретаря и сообщил, что у господина премьера не найдется для меня времени перед обедом, и, скорее всего, вплоть до самого вечера, мне следует сидеть и ожидать. Поэтому я вышел в Николаевск. Солнце вернулось во всей своей царственной славе, в золотых и бело-лазурных одеждах, накрыв Сибирь плащом сияния. Лужи, густо искрящиеся в траве и быстро сохнущей грязи, пускали мне в глаз свои насмешливые зайчики. Я вышел из тени кривой башни и только тут вспомнил про шляпу. Ко мне подбежал пес, обнюхал, вывалил язык, дружелюбно задышал. Кто-то призывно свистнул ему из гущи подпорок, веревок, сложных зимнозовых лесов и всей той инженерной случайности и временности, с помощью которой Зайцов-сотоварищи спасли башню седьмого часа от падения в размягченную почву. Теперь здесь гнездилось около сотни бездомных, под брезентовыми палатками и неуклюжими конструкциями из металлических листов. Было время кипятить воду в чайниках и мятых самоварах, оттуда доходил запах китайского чая, а вместе с ним – стеклянные побрякивания, тихие молитвы. Пожилые армяне славили господа под воскресшим солнцем. Крученными тропками между конурами и развалинами холодного Николаевска живо бегали китайцы, продающие и покупающие в миновой торговле всяческий товар, причем, самый крупный оборот они имели от вонючих мазей против гнуса и от гадкой еды. Я сам видел, как беззубая бабка за золотую коронку купила половину не слишком даже и упитанной собаки. Вполне возможно, что бедняки из-под башни опасались, что, сам того не желая, я уведу их обед. Несколько семейств, устроившихся под развалившейся наполовину стеной производственного цеха, разбили неподалеку небольшой огородик, пытаясь вырастить на нем картошку и капусту. Кто-то постоянно стоял на страже с палкой и ножом. Я обменялся любезностями с фигуристым охранником в сюртуке и очках. Перед оттепелью он был судебным канцеляристом при прокуратуре уголовной палаты, с годовым жалованием в 480 рублей. Он тут же пожаловался, что монголы украли у него последний парик. На 10-м часу семейство малороссов держало в клетках 3 дикие птицы неизвестного вида. Сейчас украинцы перебрасывались руганью и камнями с девицами из института имени императрицы Марии, спасшимися из города. Якобы, те ночью пытались украсть одну из птиц. На 11-м часу, за давней колодезной холодницей Жильцова, от нее осталась лишь наполненная грязью яма. Клан исхудавших до смерти тунгусов пас 2 своих оленей и около 2 десятков лошадей, являющихся собственностью СШС. Временное правительство платило им за услуги солью и мукой. Вот тут я усомнился в политическом понимании господина Пачингла и его сообщников. Ведь получался очень странный метод установления государственности. Половину громадного континента под свою власть берут, да еще и планируют сравниться с мировыми державами, но не признают собственных граждан, кочующих под своими окнами, торгуя с ними, словно сосед с соседом. На 1-м часу, на куче мусора, оставшегося от башни, под кривой палаткой и листом мираже стекла принимал пациентов немецкий врач. Румяная монахиня в черной рясе направляла больных к нему, в тень развалины, по одному человеку за раз. Очередь тянулась чуть ли не до следующей башни. Большая часть этих людей и вправду походили на жертв заразных болезней, по-видимому, именно по этой причине они и ушли из Иркутска. Пачингла должен ввести здесь карантин, в противном случае, Холодный Николаевск падет жертвой тех же эпидемий, что и губернский город. Идя вдоль часового круга, я приглядывался к несчастным. Никто здесь и не отводил взгляда под любопытствующим взором хищника, никто не горел от стыда. Все эти громко кашляющие и хрипящие люди еще цеплялись за жизнь, гораздо хуже было с теми, кто молчал и не шевелился, которые лежали на солнце с закрытыми глазами, в палящих лучах, закутанные в шубы и малахай. Самый печальный вид, конечно же, представляли дети, бледные, с блестящими глазами, сотрясаемые горячкой, безразлично пялящиеся в пространство. Всякий месяц, всякую неделю оттепели я мог бы пересчитать страданиями и жизнью невинных детей. Нет, Херр Блюкфельд был неправ. Разумно упорядоченный мир будет стремиться к состоянию наименьшего вреда для ближних. Против энтропии борется все живое. Меня заинтересовало, берет ли с них немец какую-либо оплату. Но они приходили с пустыми руками. У них ничего не было. Быть может, государство начинается именно так, со структур спонтанной помощи. Несколько вьюношей повязало себе на руки белые платки. Они разносили воду, следили за очередью, вместе с монашенкой устанавливали иерархию болезней. Доктор, монашка, эти добровольцы, Пачингла как можно скорее должен затянуть их под знамена СШС. Где-то на последней третьей очереди я заметил знакомое лицо, рыжеволосое, в струпьях, которого невозможно было забыть. Минхир Иерхием сидел на дырявой бочке, вгрызаясь в чубук треснувшей трубки и отгоняя гнус. Он читал статью в наискось разорванном листе газеты. Его бекеша, когда-то белая, сейчас носила на себе следы грязи, травы, гари и бог знает каких еще нечистот. Я подошел. Газета была напечатана краской настолько паршивого качества, что все до единой буквы размазались в полосы дуги, уже наполовину стекшие из бумаги. Голландец горбился, щурил глаза. И что там, в политике? Китайцы крепко держатся, он меня не узнал. Лично я ставлю на японцев. Эти, по крайней мере, между собой не собачатся. Господин Хенрик, это солнце вас ослепило. Тот поднялся. Погодите-ка. Нет, он склонился надо мной, заглянул в лицо. Юрочкин, какой еще Юрочкин? Это я, Герославский. Тот отшатнулся, споткнулся о бочку, упал в грязь. Ветер тут же унес газету. Я подал ему руку. Бенедикт, господин инженер, Бенедикт, ничего не бойтесь. Мы уселись на той же бочке. Иерхием вытащил грязный платок, вытер им ладони, высморкался. Я заметил, что его глаза блестят свежей влагой, расчувствовался от самой встречи со знакомым человеком, судьба в последнее время не слишком радовала его. Также заметил пятна тьмичи под глазами и лютовчический отвит на волосах, избитой в колтун бороде, на воротнике и рукавах. На его левом плече засохла кровь. Что случилось? Вы ранены? Нет, нет. Он еще раз громко высморкался и спрятал платок. Убили мою экономку и парня. Пришлось бежать из Иркутска. Кто? А ленинцы? Центросибирь. А какое отношение вы имеете к ленинцам? Никакого. А разве нужно что-то иметь? Он скрежетнул зубами. Попадешь таким бандитам на глаза, и все пропало. Так почему же тогда? Я махнул в сторону первого часа. Он вынул трубку изо рта. Пальцы его все так же дрожали. Боюсь, что теперь все пойдет лавиной. Как лед пустит, трах. Распадусь, рассыплюсь. Он отвел глаза, расклеюсь. Я схватил его за руку. Какой у вас был последний диагноз? Ходил в больницу Святой Троицы, в Иркутске. Врач говорил, что болезнь не продвигается. Но, господин Бенедикт, он притянул меня к себе, быстрым шепотом дохнул прямо в рваное ухо, только я потерял свое динамо. Оно осталось в городской квартире, я не замораживался уже больше недели. Так вы построили себе тот ручной теслектрический генератор. Ну да, как вы мне и говорили. И все шло нормально больше года, у меня было столько зимы, сколько мне было нужно. До тех пор, пока он отпустил меня. Чувствую, что это уже начинается. Он положил ладонь на бекеше, сильно стянутой в поясе. Уже началось. Я прижал холодную оковку трости к виску. Льда мне, льда. Схватитесь-ка за вот это. Чего? Держите. А я закручу. Несколько неудобно, но я раскрутил тьмечиметр, так что небольшая динамка в середине разогналась. Инженер Иерхием морщил кустистые брови. Это, случаем, не, нет, эта штука лишь измеряет разность потенциалов. Я прочитал показания на шкале. 56 темней, ХММ. После этого сам схватился за конец маятника, вновь раскрутил. 31. Это не наша мерка. Нет, это Николы Теслы. Я почесал шрамы, оставшиеся после отмороженных пальцев. Хэймэм, что-то мне кажется, что базовую кривую мы не установим. Извините. Я обратился к двум женщинам, стоявшим далее в очереди. Те еще раньше присматривались к нам с любопытством. Для них тьмечиметр дал одинаковые показания. По 301 темни, уровни почти что выровнялись. Полтора года, этого хватило. Чертова оттепель, из глубины бороды бормотал инженер. Я поднялся с места. Оттепель ничего не меняет, пан Хенрик. Технология остается технологией. Человеку нужен лед, человек его творит. Пошли, это куда еще? Я показал тростью на кривую башню, в выбитых окнах которой развивались бело-зеленые флаги. В настоящее время я проживаю у штатовских, гость премьер-министра. Раньше кто здесь располагался? Французские компании? Не верю, чтобы там мы не нашли для вас материала на небольшую тунгетитовую индуктивную катушку. Ну, выше голову. А это безопасно? Ну, постарайтесь не попадаться на глаза той банде. Штатовские, охранявшие лестницу, пропустили нас, не моргнув и глазом. Вот на тех, что наверху, пришлось наорать и попугать именем Пачингла. Иерхиима я оставил у себя в комнате, запретив пока что выходить. Схватил первого же попавшегося китайца и послал его за горячей водой и свежей едой. Естественно, тот делал вид, будто бы ничего не понимает, как все они после оттепели, пришлось показывать жестами. Потом я отправился посорочить по башне, поочередно заглядывая в основном безлюдные помещения, и таким вот образом, тремя этажами ниже, попал в редакцию «Новой сибирской газеты», где господин Ёж Вулька Вулькевич как раз готовил к печати новый номер. Сгорбившись над квахтающей у него под пальцами пишущей машинкой, он коптил черным табаком и напевал под нос плясовую. Над письменным столом висел оправленный в раму портрет Порфирия Пачингла, стоящего на снегу в военной шинели, с винтовкой в руке. Редактора я узнал по борсучьему профилю с седыми усиками. С порога я приглядывался к нему несколько минут, пока кто-то не вошел через боковую дверь и не спросил, чего мне здесь надо. Тук редактор Вулька Вулькевич оглянулся через плечо, пыхнул дымом и вернулся к работе. Я, не говоря ни слова, вышел. После полудня, когда инженер Иерхиим в углу разбирал чемодан лома, который мне удалось набрать, а сам я сидел в окне и жевал махорку, отгоняя несносную мошку, в дверь постучал Зайцов. Говорит, будто бы вы знакомы, начал он, сунув голову вовнутрь. Но тут же его отпихнуло и залетел вовнутрь сам редактор Вулькевич, с широко раскрытыми объятиями худых рук, излучающий сплошную сердечность. Он побежал вверх по полу, чтобы приветствовать меня, чуть не растянувшись на протянутой Иерхиимом по полу проволоке. Ну как же, пан Бенедикт. Говорите, не узнал, такое, как только услышал, уф, вот это неожиданность, радость какая, какая радость, и давай меня обнимать, я спокойно отодвинул его, ну, я же говорил им, продолжил тот, нисколько не смутившись, они не желали верить, а я говорил, пан Бенедикт из этой неприятности выскочит, отца не схватили, сына тоже не схватит, один только пан Белицкий был таким же оптимистом, что... Что с Белицкими? А, не знаю, я не был в Иркутске с самой оттепели. Уехал сюда с нашим вождем. Он подмигнул мне и указал большим пальцем в потолок. Великий поляк и сибиряк великий. Пан Ёж, говорит он мне, зачем триумфы, если никто вообще не узнает, что такое вот новое государство в Сибири имеется. Чего нам нужно? А нужна нам газета, газета популярная, с большим тиражом, чтобы попадать к народу. Так как, ну, я и взялся. Пан Порфирий, в этом месте редактор старческим кулаком стукнул себя в столь же старческую грудку, на Вульку Вулькевича всегда можете рассчитывать. Выходит, теперь уже не Пилсудский, о Пилсудском тоже речь пойдет, не беспокойтесь. Но этот вот номер, и что же это у вас, еженедельная газета, ежедневная, а сами вы хотя бы читали, о, погодите. И он помчался вниз, к двери. Я сплюнул в окно, вопросительно глянул на Зайцова. Русский только пожал плечами. Я смахнул нескольких мошек с лица, раздавил их на ладони. Филимон вытащил пробку из бутылки с самогоном. Я отрицательно покачал головой. Вернулся Вулькевич и вручил мне несмятый экземпляр газеты. «Вся по-русски», — буркнул я. «Для сибиряков обязано быть по-русски. Большинство здесь знает именно русский. Значит, большинство-то и не знает, но, понимаете, из тех грамотных». Он присел на оконной раме рядом, пытаясь отдышаться. Я пролистал номер. Первые четыре полосы заполняли различные возвышенные областнические декларации и политические воззвания, дальше шли сообщения из окружающего мира, в основном, донесения с фронтов войн Востока и Запада, не слишком отличающиеся точностью от переданных Зайцевым слухов, разве что поданные языком, удачно имитирующим чиновничий. А потом уже шла сплошная солянка. Сельскохозяйственные советы для новых поселенцев весны, рецепты из сибирского гастрономического альманаха, черная похлебка на оленьей крови, суп из луковиц саранки, салаты из сорняков, каша с боярышником, китайский гороскоп, карикатура на Николая II, потерявшегося на европейском раздорожье с опущенными до щиколоток кальсонами, нечеткая фотография, изображавшая, если верить подписи, Владивостокскую резню, два стихотворения о сибирской природе и три прозаических фрагмента, в том числе, фрагмент биографии Вацлава Серошевского, написанный Теодором Ливерой. А что же это с ним сталось? Ливера с Серошевским, они же ужасные конкуренты. Так то было раньше, пан Бенедикт, то еще перед оттепелью. Случилось так, что Серошевский, рьяный пилсудчик, как только Юзеф Пилсудский забрал своих японцев на берега Вислы, сражаться за размороженную Польшу, бросил перо ради винтовки и записался в легион, и пал в первой же стычке, убитой случайной пулей, оставляя жену бурятку и детей без мужа отца. Тем самым, Ливера избавился от собственной немезиды и духа преследователя сибирской литературы. И что он тут же сделал? Взялся за написание о географии 403, а география – жития святых, Вацлава Серошевского. Похоже, не такими уж врагами они были, резюмировал всю эту историю пан Ёж. Серошевский, скорее всего, Ливеру даже не замечал, буркнул я, но вот Ливера страдал навязчивой манией Вацлава Серошевского. После этого я прочел несколько абзацев из биографии. Вы что, не замечаете этого? Образ единоправды, извлеченный из льда, сложил я газету, размазывается как эта печать. Вулькевич смутился. Тем не менее, он быстро покрыл это очередным энергичным жестом и возбужденной речью. А вот теперь, вот этот вот номер, сами увидите, вынул он из-под мышки толстую папку, будет о нашем господине премьере. Вот, у меня уже имеются интервью с его старыми приятелями, с сотрудниками, имеется его гимназический табель, фотография с конфирмацией, правда, не слишком-то, и еще из металлургического и горно-обогатительного общества Кассовского и Буланжера, из самого начала восстания, и еще раньше, гонконгские. У него был и тот снимок, который вчера показал мне пан Порфирий, а также несколько похожих, сделанных в то же самое время и в том же месте. Кристина Пачингла заслонялась от тропического сияния широкополой шляпой. Доктор Тесла положил руки в белых перчатках на плечах Кристины и Порфирия, склоняясь к маленькому Андрюше. Полосатый кот вскарабкался на лавку и улегся на коленях Кристины, протягивая лапу к ребенку. Прищурив глаз, я изучал фотографию под светом низкого солнца. Вы были у них там, в Макао? Ха, я сопровождал пана Пачингла во время переговоров в Гонконге, он взял меня. Так как же там все произошло, на свадьбе, ведь должно же было официально извещено, кем для Кристины является Никола Тесла. Я и сам этим интересовался. Пожилой редактор тут же ухватился за тему. Сплетни я слышал, а как же, но человек Моргана-младшего, хорошенько выпив на приеме, рассказал еще такую вот историю. Или вы ее знаете, пан Бенедикт? В какой-то период времени, в 90-х годах прошлого века, доктор Тесла был главным аттракционом нью-йоркских салонов, и он даже был в приятельских отношениях с высокопоставленными лицами. Теодором Рузвельтом, Марком Твином, Редьярдом Киплингом, нашим Игнацием Подеревским 404, Подеревский, Игнаций Ян, 1860-1941, польский пианист и композитор, исполнитель и редактор произведений Ф. Шопена, фортепианные пьесы, опера Майру, 1901, симфония ИДР, энцикл, словарь, Августом Сен-Годинсом и Джоном Ньюиром. Это я знаю, он сам мне рассказывал. И тогда же Тесла весьма тесно подружился с парой, имеющей большие связи в тамошнем Хик Социете 405, высшее общество, Англ, супругами Джонсонами, Робертом и Катрин. Она к тому времени была уже зрелой женщиной с двумя практически взрослыми детьми. Ха, но ирландская кровь играет до самой смерти. Их романс продолжался несколько лет, пан Бенедикт. И сам романс был странным, точно такими же странными были в нем любовник с любовницей. Сам он неделями мог не покидать своей лаборатории, питаясь лишь молниями да фантастическими идеями, но притом писал ей длинные письма. Она же сватала его с женщинами из высшего общества, нередко подсовывая других замужних дам. Притом, она не слишком скрывала этого от собственного мужа. Сам же доктор Тесла оставался с мистер Джонсоном в очень хороших отношениях. Я сплюнул сквозь зубы черной слюной. Выходит, Кристина, это дочка Теслы с этой госпожой Джонсон? Нет, скорее всего, нет. Миссис Роберт Джонсон все-таки была уже сильно в годах. По словам того моргановского человека, ходил вот еще какой слух, что один из тех романов, инициированных Катриной, принес плоды в виде внебрачного ребенка и супруга Джонсона в качестве черной крестной суи генерис 406, своего рода ФР, взяла его под свою опеку, предоставив девочке дом и образование, в то время как сербский изобретатель мотался по свету от одного своего безумного предприятия до другого. Но почему Филиппов? Ну, именно так Тесла называл Джонсонов. Взялось это, как будто из какой-то поэмы о сербском национальном герое. И после того Катрин для Теслы всегда уже была госпожа Филиппов. С этим они тоже особо не скрывались, именно так он представлял ее в обществе. Вы же знаете, наш доктор не способен на какие-либо подобные межчеловеческие интриги, его голова занята чем-то совершенно иным. Значит, все-таки, дочка. Она сама это признала, откуда? Все отрицают. Впрочем, и другие слухи ходят. А Лорс, и Лен, и Грика, Куэла, Верите, Куэ, Блесси 407, которых нельзя ни проверить, ни оспорить, ФР. Я резко глянул на Вулькевича. Тот отвел глаза. Что ж, и неудивительно, что невозможно из нее вытянуть единоправды прошлого. Она живет рядом с непрерывно бьющим великим молотом Тьмичи. Хэмэм, замечательный малыш, наполовину правдивый, наполовину фальшивый внук Николы Теслы, зачатый и рожденный под этим молотом, Андрей Почингла, Эльин Фанд Деити 408, ребенок лета, ФР. Странная дрожь прошла по моему искривленному позвоночнику. Я всматривался в то бледное пятнышко детского личика, словно пытался расшифровать лицо моего смертельного врага, генерала вражеской армии. Но пан Ёж не позволил излишне разрастись молчанию. Чуть не забыл, ведь вы меня просили, когда мы виделись в последний раз. Когда мы виделись в последний раз, пан Вулька, тот сглотнул слюну, адамово яблоко дернулось по птичьи, тем не менее, сердечная улыбка не сошла с морщинистого лица. Вы же хотели узнать про Фишенштайна, не так ли? Так вот, тут я узнал, к примеру, его семейную историю. Вы знали, что в ходе Иркутского великого пожара он потерял всех, абсолютно всех, все свое немалое семейство. Они сгорели в том деревянном доме, что завалился одним из первых. Сам Абрам Фишенштайн был тогда на каких-то затянувшихся до самой ночи деловых переговорах. Возвращается, а тут тебе дом в огне, и жена, и детки, родственники, братья с сестрами, кузены, все живьем жарятся. Якобы, на всю улицу было слышно, как они там кричали, и он кинулся в тот огонь. Глаз, так точно, это на него потолок упал, и тогда то ли щепкой, то ли просто огнем ему выжгло глаз, который теперь он тунгетитом закрывает. Вытащили его без сознания. Понятное дело, никого он не спас. Как я и говорил, все сгорели, в пепел и прах. Хэмэм, ну да, я хлопнул себя по щеке, раздавив мошку на коже в кровавое пятно. Ну что же, пан редактор, большое вам спасибо, это и вправду может пригодиться. Тот расцвел. К вашим услугам, к вашим услугам. Рад, если помог в чем-то, только с этим прошу не пересаливать. Никакой благодарностью вы не загоните меня в такой стыд, чтобы я не мог вам прямо в глаза сказать, что вы изменник и продажная гнида охранки. Вулькевич схватился с места, уронил папку и остальные бумаги, замахал руками, подскочил, оглянулся по комнате, по петушиному надувши грудь, словно искал у свидетелей поддержки в своей обиде. Вместе с тем, он еще наморщил брови и по-боевому выставил вперед подбородок, но затем совершенно сменил стратегию и в мгновение ока принял позу оскорбленного. Печальный взгляд из-под опущенной головы, плечи свешенные, боль на губах, руку протянул в немом вопросе. Да как же пан Бенедикт так мог? Какое бесчувствие, какая невежливость, прямо варварство какое-то. Как не стыдно, стыдно, стыдно. Что меня заставляло задуматься, произнес я, не давая себя втянуть в эту жалкую, нищенскую комедию, это, каким образом вам удавалось всех обманывать под льдом, обводить вокруг пальца, да еще и замечательно в этой лжи и фальши жить. Поляки допускали вас на заседание клуба сломанной копейки. Доктор Мышлевский ни о чем не подозревал, но потом я обернул причину и следствие. Именно потому охранка пришла к вам, что вы были в доверии у серьезных и важных людей, а тот изъян, ту правду о фатальном изъяне вашего характера мы же прекрасно видели. Ибо, на что вы так сердились, с чего бралась ваша вечная раздраженность и недовольство людьми? Я стер кровь со щеки. Математика характера, пан Вулька, неумолима. Вы соглашаетесь на измену и с тех пор уже являетесь изменником. Измена стоит во всех уравнениях. Единственное, что вы можете сделать, это сдвинуть ее к стороне света. У вас громадные претензии, ваш гнев, боль и бешенство к окружающему миру плохо спрятаны, и все потому, что вы предали друзей. И мне плевать на то, какое славное прошлое вы носите в собственной памяти. Вы предали друзей. Я встал, оттолкнул вытянутую руку. И такова правда. Редактор отшатнулся. Да что вы такое? Потом замолчал. Лицо залопотало в быстрой смене никак не соответствующих мин, словно у Петрухова или Чичеркевича. На мгновение оно остановилось на выражении чистейшего отчаяния, но потом оно тоже сошло. Редактор простонал нечто непонятное. Отведя глаза к стене, он откашлялся и шепнул. Но ведь господину Почингла вы не скажете. Предатель. Пан Бенедикт, смилуйтесь. Изменник. Тот отступил на шаг. Да пожалейте же. Я сделал шаг к нему. Изменник. Так что же вам с того теперь? Ведь никакой уже охранки я же ничем не. Предатель. Это из-за мести. Ради грязной мести. Так. Изменник. Еще один шаг назад. И вдруг. Неожиданный гнев. Да что вы с этой изменой? Предатель. Предатель, где у вас надежные документы? А я не позволю подобных обвинений, а сами вы, разве, с русскими не переговаривали, денег от них не брали? А, нашелся тут один, судья всеведущий и безгрешный. Предатель, нам всем приходилось как-то. Изменник, да по какому праву, спрашиваю, по какому праву? Один Господь на небе. Изменник, еще шаг назад, и теперь уже слезы. Уеду, уеду, раз вам так хочется, на что вам страдания старика? Мне и так уже немного на этом свете. Предатель, это ж такая мелочь была, откуда мне было знать? Ну, попросили меня, я же никому не желал. Изменник, сами же видите, всю свою жизнь, все то доброе, что для отчизны сделал, все те годы в подпольных трудах, с риском для жизни, так пускай хотя бы память у людей, пан Бенедикт, дорогой. Изменник, шаг назад, и он полетел в пропасть. Ноги его подсекла пустая оконная рама. В самый последний момент он еще пытался схватить шторы, и даже схватил пальцами одну, но та разорвалась, словно папиросная бумага, и полетел в бездну пан Вулька Вулькевич, в лопотании мягкой ткани и сиянии пропитанной солнцем зелени. Был и вот его уже нет. Упал. Я выглянул. Штатовские подходили к трупу, подняв винтовки. Минхир и Ирхейм выглянул из соседней рамы. Я еще услышал, как он бурчит что-то под нос об Измаиле. Он вздрогнул, заметив, что я его слышу. Уже открывал рот для объяснений, но я прошел мимо, не сказав ни слова. Я собрал с пола разбросанные редактором бумаги. Те разлетелись посреди помещения. Зайцов, отставив бутылку и стакан, подал мне несколько листков и серую брошюру. «Не нужно было», — шепнул он. «Да я же его и пальцем не коснулся. Пожилой человек, милости просил, что я поделаю». Такова правда. Изменник он был. Зайцов свесил голову, буркнул что-то непонятное и вышел. Я вновь уселся в окне, свернул себе толстую папиросу. Те пальцы, которые еще у меня остались, были уверенными, спокойными. Штатовские уже оттянули труп редактора под башню. Я выдохнул дым на проклятую мошку и комаров. Багряное солнце пряталось за развалинами башни девятого часа. Писклявые призывы китайских торговцев в эту пору разносились исключительно далеко. Мир уже растаял в вечернем успокоении. Я оперся затылком о раму. Из масляных красок неба и солнца в меня стекала жирная, плотная меланхолия. Но какой смысл жалеть о том, что правда такова, какова она есть? Какой смысл обдумывать варианты несуществующего прошлого? Тот, кто желает обрести знания о самом себе, на самом деле желает смерти. От всего этого нужно отряхнуться. Столько же угрызений совести, сколько энтропии. Я выпрямил искривленный позвоночник, прижал коленом к раме стопку смешанных бумаг Вулькевича. Среди них нашлась и та незаметная брошюра, раза в два меньше форматом. Станислав Бжозовский, избранные статьи. На третьей странице посвящение от руки, датированное 1908 годом. Для Ев, чтобы никогда не забывал первых клятв. Я захлебнулся дымом. Вот здорово. Клятва среди изменников. Интересно, какими были их первые клятвы, чем клянутся предатели? Ложью, пустым языком Тейтельбаума. Я пролистал несколько страниц. Будущее марксизма, могущество революционной философии. Но, по крайней мере, Бжозовский, похоже, историю понимал. Когда читаешь философических писателей предкантовской эпохи, то ли Декарта, то ли Лейбница, либо мистика Бёме или же Спинозу, изумляет отсутствие исторической атмосферы. Человек сталкивается непосредственно с Богом, природой т.д., словно мысль развивалась в какой-то внеисторической пустоте. Мир плох или мир хорош? Вопрос стоит только так. Тем временем, когда дикий якут умирает с голоду, виновато не только отсутствие рыбы в реке или мороз. Виновата та первобытность производства, которая является основой его жизни. Мир для человека всегда является тем, что он с ним сделал, и что сделать пренебрег. Человек творит историю, а не история человека. Это означает, да, история творит человека, насколько сам человек это позволит, если не распознает ее, историю, как силу, подчиненную его силе и не воспользуется этим осознанием и властью. В противном случае, как во времена греков, мечтавших о круге времен, или Декарта, вычерчивающего абсолютные координаты Вселенной, нам остается, с покорно свешенной головой, поддаться истории, которая сама протекает в дикой стихии, да еще и захватывает нас в эту стихию. А чего же такого мы способны изменить в мире, чтобы аннулировать одни формы истории и запустить другие? Ну да, научный прогресс, прогресс цивилизаций, он меняет все, ибо ни под какими чарами истории не войдут люди, обученные в университетах, ездящие через континенты на поездах, всякий день получающие из радио и газет сообщения из десятков различных культур, работающие в электрифицированных заводах и конторах, они никогда не вступят в рабские отношения, как в Египте фараонов, не примут собственные обычаи племенной жизни до письменных эпох. Отношения между человеком и окружающим миром зависят от его собственных физиологических органов и тех искусственных органов, то есть инструментов, которые он создал. Поскольку в ходе исторического развития человек не обрел новых органов, все его достижения были бы замкнуты в рамках, определяемых его физиологической конституцией, если бы не постоянное, революционизирующее влияние изобретения и технических усовершенствований. А в конце этого процесса имеется, что, автоматические червяки Николая Федорова, нельзя прибавить себе новых органов и новых чувств, зато можно прибавить инструменты, эти функции исполняющие, ибо в истории продвигается вперед не голый человек, но человек плюс наука. Мошка влетела мне прямо в рот, я ее выплюнул. Ха, а ведь тех червяков я бы и вообще не почувствовал, даже если бы они лезли мне в глаз всей своей ордой. Машины, видимые только под микроскопом, механизмы величиной с бациллу. Абрам Фишенштайн, мечтающий о воскрешении близких из праха, разнесенного ветром в воздух, воду и землю, быть может, он и безумец, но именно такие безумцы обуздывают историю. Ведь воплощение видений Федорова замкнет и великий план марксистов. Люди, способные воспроизводиться в любых конфигурациях тела и не тела, вопреки смерти, вопреки времени и пространству. Тем самым они будут иметь полнейшую власть над историей. История попросту станет другим названием для действий человека, свободно, по собственной воле формирующего мир и себя в этом мире. Человек станет жить в истории, как сейчас живет в природе. Необходимо было понять, что даже природу, в которой проживает человек, природу, понимаемую как территория человеческой деятельности, он сам создает, чтобы иметь возможность поставить другой вопрос. А какова цель исторического развития, что человечество должно из себя создать? Вновь это человечество. Я выстрелил окурком в сторону солнца. Как до Бжозовского не может дойти, что в лете никогда не будет достигнуто согласие в отношении даже наиболее общих целей и предназначений человечества. Вот привести бы этих всех философов на один и другой правдобой мартыновцев или каких-то других религиозных сектантов, тогда бы они узнали разницу между миром холодных идей и подданной энтропии жаркой материи. Не мир должен решить, чем должно быть человечество, но само человечество само решает, что оно должно сотворить из себя и из мира. Ха! Как тут что-либо решить, когда лед треснул, и вся правда расползлась по швам? Вот подо льдом, это да. Я опустил веко, вечерний кармин плотно замазал ее на живом глазу. Подо льдом, это пожалуйста, но, а как, собственно, могло это все выглядеть на практике? Я попытался сложить у себя в голове логический образ, И тут же вернулось воспоминание вещих снов Победоносцева. Кто на самом деле так управлял бы историей? Один человек или какая-то группа экспертов? Неважно. Так что принимаем, правит один, во всем царстве темноты он устанавливал бы не только принципы власти, принципы права и экономики, но и всяческие моральные, религиозные и даже эстетические очевидности. Они точно так же складываются в живую ткань истории. Одно добро и зло для племени Моисея, бредущего через пустыню, и совершенно иное, для Всероссийской империи. Так что же, за это время изменился Бог? Нет, это люди продвинулись в истории. Повелитель царствия темноты держал бы в собственной руке ту самую поворотную стрелку добра и зла, с помощью которой Зайцев приказывал панне Елене изменять курс Транссибирского экспресса. Я открыл глаз, закрыл его, открыл глаз, переводная стрелка направо, переводная стрелка направо. Только на практике, естественно, все не так легко, ибо, ну как взять власть над идеей? Человеческий дух навязывает законы миру через кисть руки. Мысль, не остающаяся в какой-либо связи с рукой, является бесплодным миражом. Это лишь во времена лютов придумывали разные типы, я же иногда верил им, будто бы достаточно будет подчинить своей воле Отца Мороза, пастыря морозников, а уж те заморозят нам историю в соответствии с указанным рецептом. Но тут пришла оттепель, и сказка лопнула, ибо, пока у нас нет какого-либо непосредственного воздействия идейности на мир, все значения идей будет заключаться на их значении для производительных сил человечества. Я потер оставшимися после шрамов спайками по щетине, лезущие из-под кожи, проволочная щетка прошлась по мозгу, вытесывая искры. А ведь тут Бжозовский до конца и не прав, ведь именно оттепель, как раз резкое растворение истории по Бердяевскому правилу, оно ведь было вызвано не иначе, как через непосредственное влияние из мира идей. Ведь Никола Тесла не ударил своим молотом в министерские кабинеты и мировые парламенты, он не в материю бил. «Есть!» – закричал инженер Иерхейм. «Морозит? Погодите, я как раз всунул тунгетит в электромагнитное поле, сейчас увидим». Но крутится гладко, и даже светини на обмотке появились. «Понимаю, что для людей, для которых вся физическая работа заключается только в письме, неприятной и непонятной является мысль, будто красота даже драм Шекспира или произведений Платона не имеет никакого значения по отношению к грубой и слепой материи, и что в результате этого, желательно было бы выявить какую-нибудь таинственную связь между моральными, эстетическими ценностями и стихией. Но до тех пор, пока единственной подобной связью является послушание, которое способно навязать силам природы человеческая рука, до тех пор всяческие преодоления марксизма будут годиться для той же коллекции, в которой размещаются книги алхимиков и астрологов. «Ох, миим год, ис, ис», — напевал голландец, крутя неуклюжим зимнозовым барабаном. Белый иней уже нарастал у него на руке, и смолистый ответ прыгал по очертаниям приземистой фигуры чернофизика. Единственной последовательной попыткой преодоления марксизма является магия. Меня самого словно пронзило холодной молнией, через мозг и позвоночник. Я схватился с места, сбрасывая редакторские бумаги, половина из них полетела в окно. Лед. Ведь я же и сам сказал Иерхейму. Оттепель ничего не меняет, технология является технологией. Человеку нужен лед, и человек творит лед. Человек творит лед. Человек творит историю. Так вот, собственно говоря, нам известно непосредственное воздействие идей на окружающий мир. В этом как раз и заключается связь стихии с моральными, эстетическими ценностями, равно как и со всякими другими. Черная физика. Вы, случаем, не желаете, господин Бенедикт? Нет, мне не нужно. Я передохнул. Только вы сами с этим не пересаливайте. И будет лучше, если вы не будете выходить. Мне же пора. А если станут спрашивать про журналиста, а что тогда? Скажите правду. Порфирий Почингла, сидя за столом посреди солнечного зеркала, ужинал в компании бородатого священника. В то же самое время цирюльник-монгол занимался сломанной ногой премьер-министра, втирая в нее свежие мази, оборачивая ее свежими бинтами. Я подождал на лестнице, пока не выйдут оба. Цирюльник и поп. Солнце тем временем до конца спрятало свою тяжелую башку. На небе оставалась лишь оранжево-пурпурно-золотая грива, разбросанная наполовину горизонта. Всяческое движение воздуха полностью замерло, так что гнус безумствовал, кусая все живое и теплокровное. Слуги-китайцы расставили вокруг стола Почингла 6 курительниц, обильно отрыгивающих дым против комарья. Вот только взбесившийся сибирский гнус способен загасить и огонь, засыпая его пеплом собственных тел. Чувствую себя, словно на аудиенции у Шульца Зимнего. Присаживайтесь. Вы не голодны? На столе было теплое молоко, вишневое варенье, в меру мягкий хлеб, а также несколько мисочек с различными овощными китайскими блюдами. Кофе? Не откажусь. Подставил я чашку. Даже и не помню, когда в последний раз пил кофе. Собственно говоря, вы мне ничего и не рассказывали. Так куда же вы подевались на все эти годы?